Глава 11. Путь к последней реке. Киран бродил по берегу озера. Не там, где накануне шла гульба, а поодаль, в березняке, где в уединении можно было собраться с мыслями. Лютые морозы отступили, снег потемнело набух от воды, лес дышал промозглой сыростью. Однако Киран не замечал ни сырого ветра, ни слякоти. Он снова и снова обдумывал разговор с Зарней и с каждым разом все отчетливее понимал. Дела его плохи. Догадки насчет Кирии подтвердились, а толку? Ему, Кирану, это уже ничем не поможет, если только он не доберется до столицы. «Вернуться любой ценой». Сочтет ли Тулум сведения о Зарне и его дочке достаточным выкупом? Несомненно. Родная сестра Юра жива. Но как они упустили Зарни? Дали ему сбежать нарочно или хитрый калека сам умудрился зачаровать стражей и удрать? Что задумал слепец? Неужто в самом деле нашел где-то здесь тайный храм и собирается проникнуть туда с помощью своей полукровки дочери? Знает ли гусляр, что ищет? Киран смутно представлял, что может храниться в подобных храмах. У него волосы встали дыбом при одной мысли, что находка попадет в руки таким людям, как Зарни или Учай. «Храни нас, Господь Солнце! Вот тут и наступит конец Аратте, да и всему миру, пожалуй. Стоит положить жизнь, чтобы предотвратить такой ужасный исход». Внезапно осознав, что в кои-то веки тревожится о судьбе Аратты, а не о своей голове, Киран невольно рассмеялся и вернулся мыслями к более насущным бедам. «Итак, надо уходить отсюда как можно скорее, иначе я покойник», — думал он с холодной ясностью. «С войском или нет, уже не важно. Так, казну мне одному не унести, придется ее бросить». Бежать прямо сейчас, пока Учай милуется с богиней. Когда он поговорит с Зарни, моя участь будет решена. Стану следующей жертвой во славу матери битв. Киран глубоко вздохнул и остановился, опираясь о березу. Что ж, по крайней мере, ему теперь есть что рассказать Тулуму. Уже хорошо, что не придется пробираться по лесам с протухшей головой Учая в котомке. Остается только понять, как добраться до столицы. «Эй, высокий господин!» — раздался голос за его спиной. Киран резко оглянулся. Неподалеку стоял светловолосый парень с двумя объемистыми тюками. «Ты кто?» — вскрикнул Арий, нашаривая меч на поясе. «Это я, Дичка». «Не знаю никакого Дичка». «Дриф!» «Проклятие! Они следили за мной и, наконец, дождались, когда я буду один! Зачем же я сюда пошел без свиты?» Он быстро оглянулся, ожидая увидеть толпу дривов, притаившихся за каждой елкой. «Сейчас кинут в озеро, да и все!» Но пока никого не видел. «Что тебе нужно?» — отрывисто спросил он, сжимая рукоять меча. «Твои воины сбежали», — без предисловий сообщил Дичко. Еще ночью. Заставили сторожей открыть ворота Ладьвы и уехали по дороге на Мравец. «Сбежали?» — пробормотал Киран, пытаясь осознать случившееся. «Значит, уцелевшие арии решили не ждать, пока их тоже отдадут богам». «Верно, удрали сразу после праздника. Именно это хотел предложить им Киран, но бывшие соратники обошлись без его предложений. И без самого Кирана». «Бросили меня, предатели!» — метались мысли вельможи. «А может, Дриф лжет? Но зачем? Я могу вернуться в Ладьву и все увижу своими глазами». «Твои беды скоро закончатся», — сказал Дичка, наблюдая за арьяльцем. «Я пришел помочь тебе». «Чем ты можешь мне помочь?» — с горечью спросил Киран. «Вы, Дривы, меня ненавидите». «Если бы я хотел тебя убить, так уже убил бы», — хмыкнул Дичка. «А хотел бы похитить, так пришел бы не один. Не нужно меня бояться, я не причиню тебе вреда, я лишь посланник. Большой человек желает видеть тебя, самый главный, самый сильный в наших землях. Я отведу тебя к нему». «О ком ты? Станимир?» «Мне не разрешено называть его имя», — подмигивая, ответил Дичка. «У Дривов сейчас верховного вождя нет, значит, Станимир. Больше некому. Станимир послал ко мне гонца». В сердце Кирана вспыхнула надежда. Внезапное известие показалось не таким уж и удивительным, скорее ожидаемым и понятным. «Ну, конечно. Теперь, когда Станимир потерял царевну, чьим именем собирался вести войну против Аратты, ему понадобится другое знамя. Как иначе придать вид законности вторжению? А то, что князь Лютвягов готовился бросить полки на Аратту, Кирану было отлично известно еще осенью». «Я прощу ему все», — с воодушевлением думал Киран. «Забуду жестокое убийство сестры и племянников, соглашусь на все условия. Глава моих войск, пожалуйста, хранитель покоя, сколько угодно. Усыновить его, сделать наследником с превеликим удовольствием, лишь бы выбраться отсюда». Блюститель престола перевел дух и деловито спросил: «Когда выходим?» Дичка снял с плеча один из больших тюков и плетеные снегоступы. «Прямо сейчас, господин. Возвращаться в Ладьву нельзя. Тебя уже начали искать. Вот теплая одежда, доля припасов и лапки для ходьбы по глубокому снегу». «Но как мы доберемся до Станимира?» — встревожился Киран. «Венский тракт наверняка перекрыт». «Об этом не беспокойся. Мы пойдем в обход. У Дривов свои тайные тропы», — обнадежил Дичка. Так начался самый тяжелый поход в жизни Кирана. Он и так-то был небольшой любитель пеших путешествий. Если куда и приходилось ездить, так в удобном воске, в крайнем случае верхом, но никак не тащиться сквозь нехоженые чащобы, уминая снегоступами глубокий снег. А уж ночевки! Первую ночь они попросту забрались под раскидистую ель, словно в живой шалаш, где смертельно уставший Киран даже не уснул, а мгновенно провалился в забытье на ложе из слежавшейся хвои. Весь следующий день он еле плелся, преодолевая боль в теле. Ноги ломило от непривычной ходьбы, плечи от веса тюка, горло соднило. А Дичка не просто прокладывал тропу, так еще и напевал при этом. Следов на снегу попадалось много. Заячьи, лисьи, лосины, птичьи, от куропаток до тетеревов с глухарями. Кирана удивляло, почему его проводнику нет до этих следов никакого дела. Припасов у них с собой было не слишком-то много, точно не хватит до владений Станимира. Тертая походная еда отвратительна на вкус, так почему бы не поохотиться? Но, видно, Дрив что-то знал. Недаром шагал через лес, как через собственный двор. Следующим вечером подходящей елки им не подвернулось, и Дичка выстроил шалаш. «Что это за нора? Ты полагаешь, в этом можно спать?» — расхохотался Киран, глядя, как парень обкладывает скаты из лапника кусками льда, а потом сверху засыпает снегом. «Мы же замерзнем насмерть!» «Там тепло?» — удивился Дичка. «Главное, не спать прямо на снегу». Они сделали настил из веток, закидали его еловыми лапами, и, к изумлению Кирана, оба отлично выспались. Только перед самым рассветом Марию помстилось жуткое. Будто они отдыхают у костра на привале, и вдруг к огню подсаживается человек с содранной кожей. От такого зрелища Киран подскочил с воплем, сна как не бывало. Но тяготы дневного пути понемногу стерли страшный сон из его памяти. Через пару дней его оттепель закончилась, и вновь ударил морозец. Дичка выстроил еще более занятный шалаш. Он поставил большой намет, с одной стороны обложил его лапником, а с другой пристроил два бревна и развел под ними огонь. «Ночью мы сгорим», — — убежденно сказал Киран, разглядывая тлеющие бревна прямо у своих ног. «То замерзнем, то сгорим. Как ты боишься смерти, ариалец?» — посмеивался Дичка. Той ночью их разбудил многоголосый вой из глубины леса. «Волки!» — скинулся Киран, поспешно натягивая сапоги. «Волки, да непростые!» — протянул Дичка, прислушиваясь. «Знаем мы таких волков. Похоже, за тобой». «За мной? Так ты завел меня?» Киран затрясся от ужаса. «Вот в чем дело! Все-таки ловушка! Как он мог довериться Дриву?» Не помня себя, вельможа в одном сапоге вылетел из шалаша. «Куда?» — крикнула ему в спину Дичка. «Шапку надень! Меч забыл!» Киран кинулся к ближайшей березе, потом к другой, подпрыгнул, пытаясь достать нижнюю ветку. «Ты чего скачешь, ариалец?» — хохотал Дичка. — Замерз! Вельможа не слушал его. Может, он еще успеет вскарабкаться на дерево и тем самым отсрочить неизбежное. Волчий вой раздался совсем близко. Колени Кирана подломились, и он упал в снег, смиряясь с неизбежной гибелью. Дичка поглядел на него с брезгливой жалостью и поднял голову, испуская долгий ответный вой. Киран застыл ни жив, ни мертв. Лес тоже молчал. «Ушли!» — произнес через некоторое время Дичка. «Ступай в шалаш, ариалец! Или собрался спать в сугробе?» «Оборотни, послушались тебя?» — недоверчиво пролепетал Киран. «Да, это ж наши родичи. Не бойся детей Медейны, мы скоро пойдем безопасными местами, такими, где тебя волки точно не тронут». Они шли на восток, держась лесных ручьев, забирая все дальше к северу. Киран предполагал, что Дичка нарочно уводит его от Венского тракта по большой дуге, обходя на всякий случай даже дривские селения. По крайней мере, по пути они не встретили ни одного. Через пару дней диколесье поредело, прокладывать тропу стало легче. Чаще начали встречаться лесные озера. Потом потянулись широкие заснеженные болота, которые можно было опознать лишь по торчащим из снега трухлявым березовым стволам. Дичка тщательно обходил стороной такие места. «Видишь черные рыжие проплешины? Вон там, где снег стаял», — указывал он вдаль рукавицей. «Там земля горела, а может, и по сей день горит. Не приведи боги угодить в такую яму. Она порой тлеет годами. Огонь ползет, ползет под землей, а потом как вырвется...» Киран промолчал. Горючие дривские болота были ему хорошо знакомы еще со времен наместничества. В свое время, выкуривая дривов из тайных убежищ в этих самых лесах, он приказал поджечь немало торфяников. В сердце Ария начало опять пробуждаться недоверие к насмешливому, скрытному Дичке. Куда парень его ведет? Возьмет да испихнет в огненную яму, и горелых костей не найдут. Может, убить его? Подождать, пока отвернется и мечом в спину? А дальше? Как выбираться отсюда? Я даже не знаю толком, где мы. А если волки вернутся... Поэтому Киран ощутил большое облегчение, когда огненные болота остались позади, и снова начались леса. Дичка почему-то свернул к северу, впрочем, сказал, что это ненадолго, и скоро они окончательно повернут на юг. Теперь их путь пролегал через холмы, гряда за грядой, поднимавшиеся до окоема. Каждая следующая гряда была выше предыдущей. А в раздольях росли леса, как ни странно, не ельники и даже не березняки, дубравы. «Вроде идем на север, но снега все меньше», — заметил Киран. «Вон, смотри, там вдоль речки вообще снега нет, и вода не замерзла». Они отдыхали на вершине холма, где остановились перевести дух и поесть. Киран уже который день с радостью ловил себя на том, что устает куда меньше, чем прежде. Обвыкся, приноровился, даже начал получать удовольствие от самого ощущения, что идет. Кроме того, на ходу отлично думалось. Постоянную мучительную тревогу от тупения как рукой сняло. За время пути Киран успел до тонкости продумать, как понемногу, со всей осторожностью, начнет свое возвращение ко двору, в новые влиятельные круги Аратты. День уже клонился к вечеру. Прямо перед ними раскинулась небольшая лесистая долина, обрамленная двумя скалистыми хребтами, рассеченная шумной изумрудно-зеленой речкой. Над рекой клубился пар, оседая инеем по берегам. «Тут видишь, в чем дело? Теплые реки землю греют», — объяснил Дичка. «Дальше к северу — Алаунские горы. Там полно горячих источников, а вода оттуда бежит сюда и дальше в наше болото. Каждый год такие паводки, оборони нас, Ячур. Вот они, Алаунские горы, уже видны». Дичка указал вдаль, где у самого края неба в синей дымке виднелась изломанная линия гор. Киран смотрел на нее и чувствовал, как крепнет его надежда выжить. «Я щедро награжу тебя, когда мы дойдем до Станимира», — пообещал он. «То, что меня избрали вести тебя, и есть лучшая награда». Если бы Киран повнимательнее слушал проводника, он подивился бы, с какой гордостью это было сказано. Но он столько раз слышал, какая это честь просто служить ему, что воспринял слова Дичка как должное. Закончив трапезу, Киран хотел спуститься в уютно выглядевшую долину, но Дичка настоял, чтобы они заночевали здесь же, на холме. Рано утром следующего дня они пустились в путь и к полудню уже шагали среди деревьев, направляясь к изумрудной речке. Лес был светлый, чистый, не утомлявшие путников косматые ельники, а сухая дубрава. Покров из опавшей листвы, чуть присыпанный снегом, хрустел под ногами. В тенистых низинах намело сугробы, но чем ближе к речке, тем чище была земля. Дичка шел первым, внимательно глядя под ноги, тщательно обходя гнилые стволы деревьев и оттаившие пригретые солнцем места. «Уже заполдень, скоро начнет холодать», — сказал Дриф, остановившись в тени огромного, широко раскинувшего корявые ветви дуба. «Надо бы подумать о ночлеге. Я пойду вниз, к реке, наберу воды. А ты походи тут вокруг, по косогору, набери хвороста и дровишек для костра. Вроде вон там, на пригорке, я видел сухостой». Киран, не чинясь, отправился в указанную сторону. За время похода он уже привык относиться к Дичке как к товарищу, а не как к слуге. Путники разошлись в разные стороны. Киран неторопливо поднимался на пригорок. В воздухе не было ни ветерка, и вельможе казалось, что озарявшее его зимнее солнце ощутимо прогревает. На самой вершине холма лежали останки древнего дуба. Исполин сгнил много лет назад, лишь торчали в небо остатки огромного пня, из которого тянулся к небу тонкий ствол правнука. Почти рассыпавшийся ствол лежал, распавшись на несколько больших кусков, ниже по склону, окруженный молодой порослью. «Да тут на 10 костров хватит», — довольно подумал Киран, присаживаясь на толстую сухую ветку и подставляя лицо солнцу. Он глубоко вздохнул, чувствуя, как уходит накопившаяся за дни тяжелого пути усталость. И вдруг подскочил, невольно вскрикнув. Что-то обожгло его ногу. В следующий миг кожу палило так, словно кто-то сунул ему в штаны ворох раскаленных углей. Киран взвыл от неожиданной боли, дергая пояс, и понял, что произошло. По его ногам, рукам, животу бегали десятки крупных красных муравьев. «Проклятье! Тут муравейник!» Киран кинулся в сторону от неудачного места отдыха, ругаясь по-черному и стряхивая из себя кусачих тварей. Однако только получал все новые жгучие укусы. Да эти твари просто кишели у него под одеждой. Теперь Кирану чудилось, что их там сотни, что они у него под рубашкой, в сапогах, в волосах. Он сорвал с себя кожух и начал выпутываться из рубахи. И когда, наконец, скинул ее, шипя от боли, огляделся, вот тут ему стало по-настоящему страшно. Вся земля вокруг шевелилась. Пригорок, словно красным движущимся ковром, был покрыт муравьями, и все они широкими потоками текли в его сторону, прямо к нему. Киран заорал от ужаса и бросился вниз, не разбирая дороги. Через несколько шагов он споткнулся и упал ничком прямо в полчище муравьев. Спустя миг они облепили его с ног до головы. Киран принялся с воем кататься по земле. Исчез блюститель престола, осталось обезумевшее от ужаса животное, забывшее обо всем, кроме боли. Ему казалось, что муравьи уже не только на коже, но и под кожей, что они у него в ушах и во рту, что прогрызли живот, ползают у него в кишках и кусаются прямо там. То ли в бреду, то ли в явь Киран видел, как твари отгрызают от него еще живого куски кожи и деловито утаскивают в свои подземные норы. Дичка стоял у подножия холма, слушая крики, вой, виск. Выражение его лица было строгим и возвышенным. «Собор старейшин присудил отдать Арьяльца тебе, большой человек», — торжественно произнес Дичка, когда вопли почти затихли. «Он был худшим из всех врагов дривов. Он привел убийц на нашу землю. Он разорил ее и обезлюдил. Он губил дривов без счета, как половодье губит твоих детей и наших любимых братьев. Возьми же его, большой человек». В последнем предсмертном видении Кирану вновь явился страшный образ из сна — красный человек без кожи. Только теперь Арий понял, что это был вовсе не человек. Ужасное существо подошло вплотную к Кирану и распалось сонмищем муравьев. И красная волна поглотила бывшего царедворца. Дичка вернулся ночевать на вершину холма. Братья братьями, а незачем попусту их дразнить. Следующим утром он снова пришел к старому дубу. Очень осторожно, шаг за шагом, поднялся на пригорок к остаткам старого пня. Что удивительно, Кирана на прежнем месте не оказалось. Неужели Арьялис в последнем усилии смог уползти из смертельной ловушки? Впрочем, даже доберись он к реке, вода не спасла бы его. Тысячи укусов уже сделали свое дело. А, вот он. Дичка заметил красное пятно ниже по склону. Тело Арьяльца было полностью покрыто живым ковром. От него к пню тянулась широкая муравьиная тропа. Непрерывным потоком братики двигались туда и обратно, перенося в подземные хоромы богатые запасы на долгую зиму. «Быстро они его», — отметил Дичка, не приближаясь. «Видно, скоро и тут морозы ударят. Братики всегда заранее холода чуют, вот и торопятся, а тут такой подарок». Подумал, не подойти ли поближе, но решил не искушать судьбу. Вдруг рассердятся братики, решат, что хочет забрать часть припасов себе. Что-то блеснуло среди палой листвы. Дичка поколебался, подошел к муравьиной тропе и увидел, что кучка муравьев тащит отъеденный палец. На пальце блестело золотое кольцо со знаком Господа Солнца, знак высшей власти над Араттой. Дичка осторожно протянул руку, снял кольцо, а палец вернул муравьям. «Это мне, а это ваше. Мне чужого не надо. Да пошлют вам Яндар и Ячур сытую зиму». «Судили боги, да будет вовек предателю проклята участь. Хуже нет, чем в спину ударить. Того, кто поверил, того погубить. Кто верит тебе, идет за тобой. Тому, кто предан, теплый хлеб из печи. Тому, кто предал, холодный путь в ночи. Тому, кто верен, объятия любимых. Тому, кто предал, постели с крапивы. Тому, кто верен, плечо друга в бою. Тому, кто предал, горькую участь оплакать свою. Тот, кто предан, угоден богам. Тот, кто предал, прах под ногами. Бешеный пес, храм разоренный, нечистый дух. Видеть его не к добру, говорить с ним к несчастью. Сгинь, пропади, предатель, да сгниют твои кости, да тело твое расточится, да забудется имя, да прервется твой род, да изгладится память о нем».